Глава 32. Марго. «Скажи, что это не то, что я думаю». Я поворачиваюсь на голос сестры. Она стоит в дверях моего кабинета, держит миску с попкорном и смотрит на мою задницу. «Это они самые». Я оттягиваю высокий пояс и со звучным щелчком отпускаю его. «Старые добрые трусы лжи собственной персоной». «Старые? В них встроен пояс целомудрия?» «Незаметная, но эффективная блокировка члена или вернут деньги», — бормочу я, глядя на электронное письмо на экране. Оно от Сильви, ведущей подкаста, на глазах которой произошла злополучная утечка файла недолго и несчастливо, и которой сегодня предстоит вести долгожданную видеоконференцию по случаю моего возвращения. Я в сотый раз проглядываю детали, все еще напуганная огромным количеством людей, изъявивших желание послушать нашу беседу в прямом эфире. Саванна с тихим стуком ставит миску на стол и подходит ко мне сзади. Я вдыхаю восхитительный аромат масляного попкорна, когда она кладет подбородок мне на плечо и понимаю, что уже несколько часов ничего не ела. «И сколько раз ты будешь это перечитывать?» — спрашивает она, тоже глядя на экран. Я запихиваю в рот горсть попкорна. «Столько, сколько потребуется, лишь бы эти цифры стали меньше». Сестра прикладывает к экрану ноготь, покрытый синим лаком, и закрывает последний ноль в счетчике участников. «Так лучше?» «Намного», — признательно говорю я. Она обнимает меня. «У тебя все получится. Что плохого может произойти? Разве что разгневанный суперфанат хакнет твое облако и выложит твои личные файлы в общий доступ. О, постой-ка, это ведь уже произошло». Я вздыхаю. По возвращении домой правоохранительные органы, расследовавшие утечку файла недолго и несчастливо, проинформировали меня о том, что личность хакера установлена и произведено задержание. И хотя это стало огромным облегчением, отсюда не следует, что у меня нет основания переживать из-за видеоконференции. Поэтому Саванна щелкает поясом моих трусов и говорит: «Послушай, твои читатели видели худшее и все равно приняли тебя обратно. Если это не безусловная любовь, то тогда я не знаю». Я смеюсь, отпихивая ее локтем. Но то, что она сказала, правда. За два месяца, прошедших с тех пор, как я опубликовала пост с объяснениями и нашей с Форестом фотографией, моя жизнь повернулась так, как я и представить себе не могла, когда садилась в самолет до Аляски. Поклонники не только простили меня, но и мой потрясающий литагент — договорилась с новым издательством о публикации моей рукописи на самых выгодных условиях. И, словно этого было мало, два моих старых романа снова попали в список бестселлеров, а спрос на Аляску просто зашкаливает. Все это нужно переварить. Конечно, я ужасно рада снова стать частью романтического сообщества. Конечно, я благодарна. Но, как говорит мой новый психотерапевт, это не означает, что у меня нет поводов для грусти. Хотя после возвращения в Лос-Анджелес произошло много всего замечательного и поразительного, все эти события подобны солнечным лучикам, светящим в треснувшее замызганное окно. Из-за грязного стекла все хорошее кажется не таким значительным, потому что я не могу поделиться радостью с ним. Как обычно, одна только мысль о Форесте отзывается болью в зияющей полости в груди. Тоска по нему — это не столько эмоция, сколько хроническое заболевание, с которым я едва научилась справляться. Готовясь к своему первому появлению на публике с тех пор, как моя жизнь пошла кувырком, я знаю, что всех интересует только один вопрос — обрела ли я свое долго и счастливо с ним в конце концов? И хотя я сочинила множество вариантов ответа, я не уверена, что смогу прокомментировать этот вопрос. «Спасибо, Ван. Я делаю глубокий вдох». «Не сомневайся в себе», — говорит сестра с дивана, и я удивляюсь ее рассеянному тону и тому, как пристально она смотрит в телефон. Я проверяю время на экране и чувствую резкий прилив адреналина. Осталась одна минута. Ну вот и все. Я сажусь в кресло и открываю интернет-сервис, на котором проводится трансляция. Саванна вскидывает глаза и интересуется. «Ты точно не хочешь надеть штаны? На всякий случай». «На случай, если неожиданно вскочу из-за очередного нервного срыва», — улыбаюсь я. «Никогда не говори «никогда», Марго. А вдруг пожар? Или к нам влезут грабители?» Теперь это мои счастливые панталоны. Меня слегка забавляет ее беспокойство. Пожалуй, я готова рискнуть. Ладно, бурчит сестра. Вряд ли на планете Земля остался хоть один человек, который не видел, как классно ты выглядишь в безразмерном бежевом спандексе. Спасибо за ободряющую речь. Я включаю подсветку на кольцевой лампе. Ну, поехали. Удачи, говорит Саванна и посылает мне 3 воздушных поцелуя. Я притворяюсь, что ловлю их, и со звонким шлепком прикладываю к своему обтянутому кружевом бедру. Затем, последний раз помолившись о том, чтобы не сесть в лужу, не навлечь на себя грабителей и вообще не облажаться, я присоединяюсь к прямой трансляции. «Спасибо за ответ, Марго», — говорит Сильви. «Мне кажется, сказанное вами поднимает существенный вопрос о том, создает ли романтический жанр нереалистичное ожидание в реальных отношениях, или же дает критерии, соответствие которым мы вправе ожидать от потенциального партнера. Я делаю глоток воды. Сильви, нужно отдать ей должное, напрямую не спрашивает о хэштег «Мистере горячая ванна», как его называют в соцсетях, но медленно кружит вокруг этой темы, держа меня и 1000 наших слушателей в напряжении. Я ставлю стакан с водой и киваю. Скажу так. Люди всегда обращались к литературе за ответом о том, как выстраивать свою жизнь и отношения. Чтение романов — один из самых проверенных временем способов понимания и переработки человеческого опыта. И неотъемлемой частью этого опыта, конечно же, является любовь. Значит, вы действительно считаете, что этот жанр задает полезные критерии, на которые можно ориентироваться, выстраивая собственные отношения? Сильви с задумчивым видом поправляет ярко-синие волосы, уложенные волной в стиле 1940-х годов. «Мне кажется, это совсем другая мелодия, нежели та, что звучала в вашем файле недолго и несчастливо. Во время этой прямой трансляции я вижу только лицо Сильви, но ее заявление сразу же вызывает всплеск комментариев и эмодзи, от которых у меня по позвоночнику пробегает ледяная дрожь. Это первое упоминание о файле Динс, и у меня возникает стойкое ощущение, что я нахожусь посреди озера, которое я считала замерзшим, и вдруг слышится зловещий треск. Да, наверное, она звучит иначе. Я пытаюсь сохранять самообладание, хотя знаю, что она готовится нанести сокрушительный удар. Сильви улыбается приторно-сладкой улыбкой. «Эта смена мелодии как-то связана с вашими недавними сердечными переменами? Может быть, виновником этих перемен является некто в джакузи?» Я моргаю и вижу глаза Фореста. Это лишь вспышка насыщенного зеленого цвета, согретая светом костра. Но, появившись, образ снова исчезает, оставляя после себя свежий кровоподтек. Я осознаю, что Сильви и 1000 других людей внимательно наблюдают за мной и понимаю, что насчет брюк Саванна, пожалуй, была права. Будь они на мне, можно было бы вскочить и убежать. Потому что, хотя всевозможные ответы на этот вопрос были тщательно продуманы, ни один из них не кажется правильным. Можно ответить обтекаемо, и это никого не удовлетворит. Можно покривить душой и сказать, что никогда не была так счастлива. Или же можно сказать разочаровывающую правду и признать, что никогда в жизни не была настолько несчастна. В итоге я останавливаюсь на варианте 3 в 1. Сильви, я уверена, что любое сердце при встрече с кем-то замечательным меняется, даже если время, проведенное вместе, было коротким. «Вы хотите сказать», — она наклоняется ближе к экрану, «что этот замечательный кто-то может не стать частью того долга и счастлива, на которое вы высказывали надежду в своем посте?» Я тяжело сглатываю, когда чувство утраты на мгновение сводит мои лицевые мышцы. Открываю рот, но слова не произносятся. Я смотрю себе на руки, которые не дрожат лишь потому, что я изо всех сил их стискиваю. Предвидя, что Сильви вот-вот повторит вопрос, я рефлекторно поднимаю глаза на Саванну, как будто у нее есть нужные подсказки. К моему удивлению, сестра не смотрит на меня. Она нервно постукивает ногтями по задней панели телефона, повернув голову направо в сторону двери. Не успеваю я подумать, какого чёрта, как раздается звонок в дверь, и я подскакиваю в кресле. Саванна тоже подскакивает, но обратно не садится. Пуля выбегает из кабинета, словно всю ночь ждала этих курантов. В недоумении я оборачиваюсь к Сильве, которая выглядит такой же обескураженной из-за неожиданного вторжения. «Извините», — я нервно хихикаю. «Вот он, спасительный школьный звонок». Сильвия отмахивается с легким смешком и улыбкой. «Не извиняйтесь, у жизни уйма сложных поворотов». «Это вы мне говорите?» — с непроницаемым лицом говорю я под дружный смех. Сильвия улыбается шире. «Это возвращает нас к вопросу, на который, как мне известно, все слушатели хотят получить ответ, Марго». Она делает паузу для пущего эффекта. «Можно ли предположить, что после поездки на Аляску и невероятно обнадеживающего поста вы снова верите в возможность долго и счастливо?» Несмотря на ощущение, что мое сердце разрезают, как перезрелый персик, я улыбаюсь. На самом деле ответ на ее вопрос довольно прост, но мой голос все равно дрожит. «Абсолютно. Хрипло, говорю я». Сильвия опускает подбородок на руки и вздыхает. «И что же заставило вас передумать?» «Внезапно мне кажется, что это не интервью для тысяч людей, а обсуждение секретов во время девичьей ночевки. «Я думаю...» — нерешительно начинаю я. «В долго и счастливо я не понимала вот что. Есть люди, которые приходят в твою жизнь, пусть даже на мгновение, которые способны кардинально изменить тебя навсегда. Они видят все твои маски, все твое дерьмо и все равно любят тебя. И не только несмотря на все твои раны, но и благодаря им. В их руках ты в безопасности до тех пор, пока вы можете держаться друг за друга. Но даже когда приходит время расстаться, ты уходишь, осознавая, что тебя по-настоящему увидели». Я делаю паузу, тщательно вытирая глаза и перевожу дыхание. «Уходишь, зная, что всю оставшуюся жизнь будешь вспоминать время, проведенное вместе. С грустью, но также с радостью и благодарностью. И поэтому для вас долго и счастливо — это состояние благодарности за полученную любовь, независимо от того, что отношения давно угасли», — гораздо лаконичнее резюмирует Сильвия. Ее голос нежен, а под изображением — нескончаемый поток взмывающих радужных сердечек эмодзи. «Да, это именно то, во что я верю», — киваю я. «Но что, если это не должно было закончиться?» Я поворачиваю голову налево, потому что вопрос задала не Сильви. Это гораздо более низкий голос. Голос, который я не слышала уже несколько месяцев, хотя он то и дело всплывал в памяти с тех пор, как мы расстались. «Форест», — шепчу я, не осмеливаясь поверить в то, что он действительно здесь. Я чувствую вибрацию пола, когда он направляется ко мне. Саванна следует за ним по пятам, и я встаю, чтобы встретиться с ним взглядом. Сердце бешено бьется, все мысли об интервью исчезают из головы, когда он останавливается передо мной. Я так давно его не видела и не ощущала его присутствия, что облик этого мужчины ошеломляет меня. Высокие скулы и еремная ямка у горла. Размах плеч и темные непослушные кудри. Он выглядит таким же уставшим, как и я после возвращения в Лос-Анджелес, но от этого кажется еще более красивым. Не задумываясь, я подхожу ближе, поднимаю лицо как подношение, и он касается рукой моего подбородка. От его мозолистых прикосновений, таких знакомых, таких долгожданных, мои глаза закрываются, и все тело сразу успокаивается. «Вот и все на сегодня, друзья!» Мы с Форестом одновременно резко поворачиваем головы на голос моей сестры. Саванна стоит по другую сторону стола с ноутбуком в руках и, судя по всему, ведет прямую трансляцию. Мое лицо мгновенно достигает накала солнечного ядра, когда до меня доходит, что я переживаю самый глубоко личный момент в жизни на глазах тысяч людей, еще и в нижнем белье. И не просто в нижнем белье, а в том самом нижнем белье. Саванна, ухмыляясь до ушей, милосердно разворачивает ноутбук экраном к себе. «Извините, что прервала разговор, Сильви, но моей сестре нужно встретить свое долго и счастливо. Это абсолютно безотлагательно. Я уверена, что вы понимаете». «Но это...» — лепечет Сильви. «О боже, это мистер Горячая ванна?» Саванна подмигивает в камеру, щелкает кнопкой и закрывает ноутбук на столе. «Извините, но я должна была им что-нибудь показать», — говорит сестра, подходя к нам. «Форест, наше официальное знакомство подождет. И, Марго, я ошиблась. Без штанов все гораздо лучше». Она одаривает нас еще одной ослепительной улыбкой и практически выбегает из кабинета, закрывая за собой дверь. И вот впервые за несколько месяцев мы остаемся наедине, и ноющая пропасть между нами сокращается до минимума. «Прости меня». Это первое, что он говорит, и его голос похож на разбитый гранит. «Прости, что не приехал раньше». «Мы оба знали, что это ненадолго», — говорю я, готовая извиняться за него. «Я понимаю». «Нет, Марго. Я думал, что мы понимаем. Я думал, что мы поступаем самоотверженно. Но я охренеть как ошибался». Он качает головой. «Я не способен никому ничего отдавать, если тебя нет рядом». Форест смотрит на меня так, будто каждый влажный изгиб моих ресниц и складка губ — это маленькое чудо. Я знаю, потому что смотрю на него точно так же. «Но твой отец...» Начинаю я, хотя мне не хочется этого говорить. Мне претит касаться любых тем, которые могут опять украсть его у меня. «Он меня уволил», — с недоуменным смешком сообщает мужчина. Нанял специалиста по уходу с проживанием в коттедже и выставил меня за дверь пинком под зад. Я изумленно смеюсь. Форест подходит ближе, и без того минимальное расстояние между нами сокращается. Он никогда не хотел, чтобы я жертвовал всем ради него. Чем самоотверженнее я становился, тем хуже он себя чувствовал из-за того, что не давал мне жить собственной жизнью. Из-за того, что мешал мне быть с тобой. Я качаю головой, недоумевая, как можно относиться к себе настолько строго. Саванна устроила мне такую же взбучку. После того, как ты уехал, чтобы отвезти отца в Анкоридж, я прочитала ее последнее письмо и узнала, что она съехала из дома. Глаза Фореста расширяются. Он понимает, насколько непросто мне было пережить все это. «Господи, ты в порядке?» Я понятия не имел. Я киваю, переводя дыхание. «Я в порядке». И она тоже, несмотря на всю мою паранойю. Мы все еще приспосабливаемся, но уже немного легче. Правда, приходится посылать постоянные напоминания о том, что ей нужно принять лекарство. Я делаю паузу и, прикусив губу, отвожу взгляд от его лица. Хотя мне было немного одиноко. Сдавленным голосом добавляю я, не в силах больше сдерживать подступающие слезы. «Чёрт, Марго! Мне тоже было ужасно одиноко, милая». Он осторожно берет меня за подбородок и поднимает мое лицо. «Каждый день с тех пор, как ты уехала, был подобен палочке в счётчике дней на стене тюремной камеры. А потом папа показал мне твою книгу с посвящением, и у меня появилась надежда, что еще можно все исправить». «Значит ли это...» — неуверенно произношу я, не решаясь задать вопрос, которая с момента его появления пылает внутри меня. «Значит ли это, что ты возвращаешься в Лос-Анджелес?» «Да», — говорит он, и это слово звучит как клятва. «Навсегда». Я поднимаю руки и неуверенно кладу их на его теплую грудь. От моего прикосновения Форест делает резкий вдох. «До тех пор, пока ты будешь хотеть, чтобы я был рядом». Все это время я находилась на грани слез. И сейчас они ручьями льются по моему лицу. Я смеюсь сквозь них, когда говорю: «И ты обещаешь, что больше не будет никаких вылазок в дикую природу?» Он притягивает меня к себе, уголок его красивых губ приподнимается. «Вылазки в дикую природу будут всегда». Я пытаюсь выглядеть раздосадованной, но мне это совершенно не удается. Все, что я вижу, — это наше совместное будущее — простирающиеся далеко-далеко за горизонт, и... Мысли прерываются, когда большие руки обхватывают мою талию и поднимают меня, а мои голые ноги автоматически смыкаются вокруг мужских бедер. Я смотрю вниз со своего самого любимого места в мире, мои руки обвивают крепкую шею, словно они наконец-то вернулись домой. «Должен сказать, что без штанов в этой позе ты мне нравишься гораздо больше», — усмехается Форест, и я краснею. «В ту первую встречу без штанов было бы, пожалуй, несколько холодновато», — замечаю я. «Но, опять же, ты всегда знал, как меня согреть». Взгляд у него такой же пылкий, как и объятия, и у меня перехватывает дыхание. Так вот, насчет долго и счастливо, о котором упоминала Саванна. Говорит Форест, и его глубокий голос резонирует во мне. Говорят, ты в этой теме эксперт. Я улыбаюсь, и мой мир сужается до глубокого зеленого цвета его глаз и улыбки на его губах. С таким же успехом мы могли бы находиться за тысячи миль отсюда, греясь перед камином с открытым дымоходом в домике на Аляске. На самом деле все не так сложно. Я запускаю руки в его густые кудри и наблюдаю, как трепещут его ресницы. Ты уже сделал грандиозный жест. Это хорошее начало. Он кивает, словно обдумывая это. Верно. Но я еще не сказал, что люблю тебя. По-моему, это жизненно важно. При этих словах сердце, словно птица, пытается выпорхнуть из груди. «Ты любишь меня?» — шепчу я, и это наполовину вопрос, наполовину признание. «Конечно, я люблю тебя». Он поднимает руку, чтобы погладить большим пальцем мою ямочку. «Иначе зачем еще мне быть здесь, как не за тем, чтобы умолять тебя провести со мной остаток жизни?» Я смеюсь. Радость, любовь и уверенность, которых я никогда раньше не знала, — поднимаются внутри, выплескиваются наружу и, бурля и плеща, разливаются по округе. Они умоляют, чтобы о них писали, умоляют, чтобы их увидели и умоляют дать надежду всем, кто считает, что для них нет долго и счастливо. «Я тоже тебя люблю», — говорю я, но он уже знает это. Форест скользит рукой по моему затылку, притягивает меня к себе и целует так, будто искал эту любовь всю жизнь и собирается провести ее остаток, держась за меня. Мои руки крепче обвивают его шею, и я целую в ответ, зная, что он понял нечто очень важное. Это не первый наш поцелуй, и уж точно не последний, но это первый поцелуй того, что я никогда для себя не представляла. Того, что зовется долго и счастливо. Текст читала Варвара Сапова.